С 22 по 25 ноября в Пхеньяне на выставке товаров народного потребления Министерства пищи, вкусовой и промышленности товаров ширпотреба прошли 6-я республиканская выставка алкогольных напитков и базовых продуктов, республиканская выставка детских продуктов и 6-я выставка продукции провинциальных пищи, вкусовых комбинатов. На выставках были экспонированы тысячи товаров, в том числе детских продуктов, алкогольных напитков, соевого соуса, соевой пасты и растительного масла, представленных производителями столицы и периферии. В рамках выставки было организовано посещение Пхеньянской фабрики по производству детских продуктов и других образцовых предприятий, а также проводились научно-технические курсы. 25 ноября состоялась церемония ее закрытия. Отличившимся промышленным предприятиям были присвоены дипломы.